Витька долго раздумывал, как выполнить поручение Коли, и решил начать не с архива и бумаг, а с дочери Ровского, Нины. Витька написал ей записку. Он написал, что ему кое-что известно о смерти Юры, и он желал бы рассказать об этом. Встреча состоялась утром на Марсовом поле на остановке трамвая. Девушка приехала на 3 минуты раньше условленного срока. И Витька отметил про себя, что ей, вероятно, очень интересна и важна эта встреча. «Здравствуйте», — подошел он к ней. «Это я вам написал». Она смерила его холодно безразличным взглядом. «Вы?» «Хорошо, говорите». «Пройдемся?» — предложил Витька. Она пожала плечами, но послушно двинулась за ним. «Я из УГРО. Вот мое служебное удостоверение. Вызывать к нам не хотелось, вот и написал записку. А на самом деле ничегошеньки я не знаю», — признался Витька. «Не сердитесь и расскажите, что вы знаете, ладно?» Она покачала головой. «О чем рассказывать? Юру не вернуть? А убийцы? Бог их накажет». «Бог накажет, если мы их ему представим», — без улыбки сказал Витька. «Я вижу, вы девушка хорошая. Я вас долго не задержу. Вот скажите, почему ваш Юра на заводе значился Николаем?» Она недоуменно взглянула на Витьку. «Ей-богу, не знаю». «Недоразумение, вероятно. Он Юра? Юра Томич». «Как это Томич, когда он Куликов?» — опешил Витька. «Возможно», — сказала она безразличным голосом. «Только ни для меня, ни для Юры это уже ничего не прибавит и не убавит». «Ладно, это наше дело», — сказал Витька. «А как вы с ним познакомились?» «На Сенном рынке в прошлом году. Я по развалу книжному бродила, хотела комплект Нивы купить за любой год. От скуки полистать. А он искал Лермонтова, какое-то редкое издание». «Культурный сторож, этот ваш Юра», — заметил Витька. «Простой вахтер, а поди ж ты». «Впрочем, это хорошо. Умер вахтером. А был...» — она махнула рукой. «Это ни о чем не говорит. Вахтер, князь, царь. Что в голове, это важно. Вы на сытном рынке бываете?» «Редко, а что?» — заинтересовался Витька. «Сходите, поглядите», — посоветовала Нина. «Весной там княгиня Ширинская-Шихматова редиской торгует. Сама, между прочим, выращивает». «А кем он был?» — осторожно спросил Витька. «До революции?» — уточнила она. «Юнкером Константиновского училища». Она помолчала, видно было, что ей очень хочется сказать что-то еще, но она не решается. Витька заметил это. «Давайте на откровенность», — улыбнулся он. «Вы на нашу встречу раньше на 3 минуты пришли. Я вижу, у вас наболело. Не договариваете вы, а зря». «Вы думаете?» — она заколебалась. «Не знаю, не знаю». «Я вам помогу», — сказал Витька и показал фото Длинного. «Знаете его?» Она скользнула взглядом по фотографии. «Да, он к Юре иногда захаживал. Они служили вместе». «Юра мне говорил». «Когда, где?» «Не знаю». Она виновато развела руками. «Этот Длинный тоже офицер?» осторожно спросил Витька. «Право, не знаю». «Если бы он был друг Юры, а то так, знакомый, зачем мне знать? Извините, я должна идти». Витька удержал ее за руку. «Не пожалеть бы нам всем потом», — он заглянул ей в глаза. «Скажите, не томите себя, вам легче станет». Она заколебалась, но тут же вырвала свою руку из Витькиной. «Прощайте». Подошел трамвай, Нина побежала, прыгнула на подножку. Набирая ход, трамвай двинулся к инженерному замку. Витька помахал Нине рукой и ушел. На человека в длинной кавалерийской шинели, который вскочил в первый вагон того же самого трамвая, Витька не обратил ни малейшего внимания. То ли издали не узнал, то ли просто не заметил. А это был Длинный. Накануне встречи Витьки и Нины Коля просидел в отделе всю ночь напролет. Анализировал результаты экспертизы, изучал в который уже раз показания свидетелей. Поэтому утром он позволил себе поспать не до 6, как обычно, а до 8. Когда проснулся, Маша собирала Янку в школу, кормила его завтраком. «Локти на стол не ставь», — выговаривала она Генке.